Это прозвучало так, как будто он убедился в полной пищевой непригодности всех запасов, на которых он сидел. «Про меня ничего не говорил?» — спросил король, мрачно выслушав рассказ. «Нет», — отвечал казначей, — «но интересно, когда наверх полез один из рабочих кроликов, оказалось, что на вершине вместо крольчонка лежит кочан капусты с двумя надорванными листами, напоминающими снизу уши кролика». «Одно ясно», — мрачно отвечал король, — «тайный склад рассекречен. А этот болван, начальник охраны, ищет его во дворце, да еще и щупает моих балеринок. Должен сказать, друзья, еще 2-3 месяца, и королевство кроликов развалится в результате падения производительной силы удавов. Но нет, не развалилось королевство кроликов, ибо именно в этот исторический день удав-пустынник приполз, потому-то он и исторический, к подземному дворцу великого питона и рассказал о своем открытии. Великий питон приказал собрать довольно поредевшее племя удавов. Некоторых пришлось тащить волоком, до того они ослабли от недоедания. Один удав, залезший на инжировое дерево, росшее у входа во дворец великого питона, во время исполнения гимна шлепнулся с ветки и упал рядом с царем. Царь, вынужденный прервать гимн, ждал, что тот будет делать дальше. Смущенный позорным падением и нескромной близостью несчастного случая с местом возлежания великого питона, он пытался уползти, беспомощно дергаясь своим непослушным телом, что производило на царя и близлежащих удавов особенно гнетущее впечатление. «Да лежи ты ради великого дракона!» — наконец сказал царь, и уже решив не продолжать прерванного гимна, в сжатом виде рассказал всем о пустыннике, который, если кто по молодости не знает, был в свое время наказан, а теперь вернулся с интересным предложением. Прощенный пустынник со скромным достоинством сообщил о своем теоретическом открытии и его экспериментальной проверке, оказавшейся вполне удачной. Удавы, мрачно слушавшие рассказ пустынника, стали задавать вопросы. «А может, это был полудохлый кролик?» — спросил удав, привыкший все видеть в мрачном свете. «Может, его и давить ничего не стоило?» «Конечно», — отвечал пустынник, — «кролик был не в лучшем состоянии. Но учтите, что и я в проклятой пустыне, питаясь ящерицами и мышами, еле двигался». «Да что ты все о себе говоришь?» — шипели в ответ удавы. «Посмотри, на что мы стали похожи. Знаю», — отвечал пустынник с еще более заметным скромным достоинством. «Для этого я и вернулся. Теперь, уняв кролика совершенно новым способом, без гипноза, я чувствую себя уверенно и спокойно». «А когда ты его обработал?» — неожиданно спросил великий питон. «Сегодня», — отвечал пустынник. «Разве я не сказал?» «Тебе хорошо», — вздохнул великий питон. «Ты позавтракал. А я до сих пор не емши». Удавы почувствовали что-то, хотя и сами не знали, что, пожалуй, напрасно великий питон пожаловался, точнее, позавидовал пустыннику. Позавидовал, значит, признал в чем-то его превосходство. В это мгновение над удавами пронесся дух сомнения в великом питоне. Правда, как и у кроликов, отношения в племени были страшно расшатаны, опять же, еще сегодня утром удав-охотник позволил себе дерзкую вспышку. «Слушай, а сколько лет великому питону?» — спросил один удав у другого в задних рядах. «А кто его знает?» — прошипел тот. «Лучше послушаем пустынника, он дело говорит». Вопросы продолжали сыпаться. Пустынник отвечал на них со все возрастающей четкостью и скромностью. «А каков верхний и нижний предел удушения?»